Глава 16. Нет, я не видел ничего прекрасней. Послушай, птица в клетке говорит устами отходящего. Исчезнет он, а голос жить будет. Весточки передавать оттуда, льстить или язвить, не разбирая, смогу ли вынести все это. И не знаю, не треснет ли доспех, когда клюв нелюдской раскроется приветом от покойника и голова склонится, проводя наказы духа. Вообрази зев пустоты и безрассудства смысла. Закрыта клетка саваном ночным, чтоб заглушить слова апостолов незваных. Башков из протяженной бездны, не минующих туч. Между живым и мертвым, здесь и навсегда, путь по мосту от боли не избавит. Да, я не знаю ничего прекрасней. Послушай птицу, говорит и говорит, и говорит в ней тот, кто растворился. Отец, ушедший, чтоб незримое узреть, и говорит, и плачет голосом отца. Птица в клетке. Рыбак кельтат. Это вряд ли можно назвать дыханием. Скорее, его разбудил запах смерти, сухой, всего лишь отзвук смрадного гниения, свойственного костяку зверя в высокой траве, высохшему, однако еще окруженному облаком удушливой вони. Открыв глаза, Каллор обнаружил, что смотрит на огромную гнилую голову дракона, что длинные клыки и сморщенные десны почти касаются его лица. Утренний свет притух. Казалось, отброшенная драконом тень извивается, словно раздуваемая столетиями утраченного дыхания. Когда бешеный стук сердца начал замедляться, Каллор повернулся на бок. Змеиная голова дракона чуть склонилась, наблюдая его движение, и осторожно встал, не поднося руки к мечу, лежавшему около его подстилки. «Я не просил компании», — сказал он, скривив губы. Дракон отвел голову, треща чешуей, и загнул змеиную шею и сел, дважды взмахнув крыльями. Каллор видел грязь, скопившуюся в складках суставов чудовища. Передняя лапа покрыта сетью тонких корней, бесцветной насмешкой на ужавшиеся кровеносные сосуды. В темных ямах под изогнутыми надбровными дугами остался лишь намек на глаза. Серые и черные ошметки плоти, не способные передавать эмоции или намерения. И все же Каллор ощутил взор неупокоенного дракона столь же отчетливо, словно тот провел акульей кожей по его лицу. «Ты проделал, подозреваю», — начал он, — «непростой путь. Зря. Я ничего не могу тебе дать, даже если бы и хотел, а я не хочу. И не воображай, что я стану заключать с тобой сделки, какими бы ни были твои алчные планы». Он оглянулся на разбитую вчера стоянку и увидел, что костерок еще курится дымом над пригоршней углей. «Я голоден и хочу пить, а ты можешь идти, куда захочешь!» Вибрирующий голос дракона раздался внутри черепа Каллора. «Ты не можешь знать моей боли!» Воин хмыкнул. «Ты не можешь испытывать боли! Ты мертв, и, похоже, тебя успели похоронить!» «Давным-давно!» «Душа корчится. В ней отчаяние. Я сломлен». Каллор подбросил в костер несколько кусков бычьего навоза и поднял голову. «А мне все равно». «Я мечтал о троне». Внимание Каллора обострилось. Он принялся размышлять. «Ты хочешь найти хозяина? Не похоже на ваш род». Он потряс головой. «Трудно поверить». «Потому что не понимаешь. Никто из вас не понимает. Есть так много вещей превыше вас. Ты хочешь сделаться королем в цепях, так что не смейся над ищущими хозяина, верховный король Каллор». «Дни у вечного бога сочтены, Элейнт», — отозвался Каллор. «Но трон останется и после того, как тление сожрет цепи». Они замолчали. Утреннее небо было ясным, слегка красноватым из-за пыльцы и пыли, которые словно бы вечно клубятся над здешними землями. Каллор увидел, что в костре, наконец, снова заплясало пламя и протянул руку за котелком, маленьким, помятым и закопченным. Налил в него последнюю воду, повесил над огнем на треногу. Клубы насекомых-самоубийц влетели в пламя, исчезая огненными искорками, и Каллор подивился столь упорному стремлению к смерти. Их жажда конца кажется неодолимой, но он этой страсти не разделяет. «Помню свою смерть», — сказал дракон. «А стоит помнить?» «Ягуты были упорным племенем. Многие видели в их сердцах лишь холод». «Их неправильно понимали?» «Они смеялись над твоей империей, верховный король. Они отвечали тебе презрением. Кажется, раны не зажили до сих пор». «Свежее напоминание, вот и все», — буркнул Каллор, следя, как вода медленно закипает. Бросил пригоршню трав. «Ладно, рассказывай свою историю. Я рад развлечься». Дракон поднял голову, как бы изучая восточный горизонт. «Неразумно глядеть на солнце», — заметил Каллор. «Можно глаза выжечь». «Когда-то оно было ярче. Помнишь?» «Изменение орбиты. Так думали к Чейн-Чемали». «И ягуты тоже. Они весьма тщательно изучали мир. Скажи, верховный король, знаешь ли ты, что они лишь однажды нарушили свой покой? Нет, не в войне с тланы-массами. Войну начали дикари, а ягуты лишь неохотно огрызались». «Нужно им было напасть на иммассов первыми, уничтожить паразитов». «Возможно, но я говорил о войне более ранней, уничтожившей ягутов задолго до прихода иммассов, войне, разбившей их единство, превратившей их жизнь в бесконечное бегство от неумолимого врага. Да, задолго до тланы массов». Каллор немного подумал и хмыкнул. «Я мало разбираюсь в ягутской истории. Что за война? С Кчаин-Чемали? С Форкрула с Сейлами?» Он покосился на дракона. «А может, с Элейнтами?» В тоне дракона прозвучала горечь. «Нет. Среди нас были те, кто решил сражаться в войне вместе с ягутскими армиями». «Армиями? Армии ягутов?» «Да, весь народ собрался в полчище с единой волей, несчетные легионы. Их знаменем была ярость, их рога кричали о несправедливости. Когда они шагали, стуча мечами о щиты, само время замедляло бег. Сотня миллионов сердец из острого железа. Тебе, верховный король, не дано вообразить такое. Твоя империя была лишь порывом ветра перед их бурей». Каллору нечего было сказать. Не осталось ни ехидных комментариев, ни презрительных сомнений. Перед умом его предстала описанная драконом сцена, и слова куда-то пропали. Вот бы увидеть такое. Дракон, казалось, уловил его потрясение. «И все же, верховный король, когда ты ковал свою империю, ты поднял пыль во всем мире. Великое дерзание, главный вызов. Мы сражались, мы отказывались отступить, мы потерпели поражение, пали. Столь многие из нас пали, но можно ли было мыслить иначе? Можно ли было отказаться от справедливости нашего дела, хотя оно и было обречено?» Каллор смотрел на дракона. Чай кипел в котелке. Он почти мог расслышать эхо десятков миллионов, сотен миллионов умирающих на равнине столь обширной, что горизонты не могли вместить ее. Он видел огни, реки крови, небо, забитое пеплом. Создавая образ, он черпал из собственного стремления к разрушению, только увеличивая его в тысячи раз. Дыхание сбилось, грудь залило болью. «Кто?» — выдавил он. «Что? Какой враг мог повергнуть такую силищу?» «Восплачь о ягутах, верховный король, когда ты сядешь, наконец, на свой трон. Скорби, ибо есть цепи, опутавшие все живое, и не тебе порвать их. Рыдай по мне и моим павшим сородичам, тем, что без колебаний вступили в войну, в которой невозможно победить. Запиши навеки в глубине души своей, Каллор Эйдаран, что ягуты осмелились на битву, в которую не решался вступить более никто. Элейнт, подумай об этом народе. Подумай о них, Верховный Король, о жертве, которую принесли они ради всех нас. Подумай об ягутах, о невозможной победе, вырванной из сердца поражения. Подумай и поймешь то, что должно случиться. Возможно, ты один будешь знать достаточно, чтобы в совершенстве почтить их память, почтить принесенную им жертву. Верховный Король... Единственная война ягутов, главная их война, велась против самой смерти. Тут дракон отвернулся и распростер потрепанные крылья. Магия расцвела вокруг громадного существа, поднимая его в воздух. Каллор встал, следя за Элейнтом в коричном небе. Безымянный мертвый дракон, павший во владениях смерти, павший и в падении, просто сменивший сторону. «Нет, в такой войне победы быть не может». «Проклятый глупец!» — прошептал он вслед Элейнту. «Все вы проклятые глупцы! Благослови вас всех! Готас, когда встретимся в следующий раз, Верховный Король должен будет извиниться». По морщинистым щекам, которые, казалось, были обречены на вечную сухость, текли ручьями слезы. Теперь он будет думать долго. Думать трудно, возвращаясь к чувствам, потерянным очень давно и оттого кажущимся чужеродными и опасными для просторов его души. Он будет удивляться с растущим беспокойством мертвому Элейнту, который, сбежав из королевства смерти, решил выбрать новым хозяином у вечного бога. «Трон, — сказал как-то император Келленвет, — сделан из многих частей». И добавил он, «любая может сломаться, причиняя королю вечные неудобства». Нет, не годится просто сидеть на троне, пропадая в его вечном одиночестве. Он знал это задолго до того, как Келленвет возмечтал о собственной империи. Вот только он не умеет создавать звучные высказывания. Что ж, все не без изъяна. В темном озерце десятки валунов поднимались над лишенной проблесков света, лишенной, по-видимому, жизни поверхностью. Они кажутся островками, не связанными между собой. Не видно ни цепи, свидетельствующей о затопленной горной гряде, ни полукруга, означающего потухшую кальдеру. Каждый торчит отдельным дерзким вызовом. Так ли было в начале начал? Бесчисленные ученые изощрялись, придавая смысл существованию отдельных миров, налагая на них порядок множеством истолкований. Прочерчивались линии, ставились разноцветные значки. Лица слились в философские течения. Свойства, аспекты. Вот тьма, а вон там жизнь. Свет, земля, огонь, тень, воздух, вода и смерть. Эти аспекты будто бы начинались как сущности чистые, незапятнанные взаимными касаниями. Время — это некий враг, переносящий заразу от одного к другому. Эндост Силан много размышлял обо всем этом и оставался в плену колючей, гнетущей неуверенности. Его опыт говорил, что чистота — неприятная концепция, и картина воображаемого мира чистоты наполняла его страхом. Совершенно чистое бытие – лишь физический аналог точки зрения уверенного во всем существа. В нем жестокость будет процветать, не сдерживаемая сочувствием. Чистый не может уважать нечистых, не так ли? Ему даже не потребуется оправдывать их уничтожение, ведь низость нечистого всегда самоочевидна. Как бы ни начинался мир, полагал он, чистые формы были лишь сырым материалом для творения более изысканного – любой алхимик знает, трансформация начинается лишь в смеси. Для процветания жизни необходима бесконечная череда катализаторов. Его владыка это понимал. Само понимание заставило его сделать то, что он сделал, а перемены оказались для многих устрашающими. Аномандер Рейк сражался за Вселенную практически один. Даже братья его отпали, скованные кровными узами, и погрузились в последовавший хаос. Был ли Харкинас воистину первым городом, первым, самым гордым сигналом наступления космического порядка? Действительно ли тьма предшествовала всему иному? Как насчет других миров, соперничающих королевств? И если хорошенько подумать над веком творения, не началось ли смешение уже тогда? Разве не было смерти во владениях тьмы, света, огня и так далее? Да и как жизнь и смерть могли существовать отдельно друг от друга? Нет, он верит теперь, что век чистоты – всего лишь миф, изобретение, удобное разделение всех необходимых для сущего сил. Но не он ли был свидетелем явления света, добровольного отречения матери тьмы от вечной стагнации? Не он ли собственными глазами наблюдал рождение солнца над благословенным драгоценным городом? Почему он не понял уже тогда, что неизбежны иные последствия, что пробудится огонь, завоют яростные ветры, вздыбятся воды и земля пойдет трещинами, что смерть хлынет в их мир жестокими ливнями насилия, что тень скользнет между вещами, едва заметно извращая все первоначальные абсолюты? Он одиноко сидел в комнате, как делают все старики, когда последний ровесник-свидетель уходит, когда лишь каменные стены и бесчувственная мебель сгрудились вокруг, насмехаясь над последними вздохами, над последними жалкими резонами продолжать жить. Но ум его свидетельствовал все с той же острой, мучительной ясностью. Андарист входит, шатаясь. Кровь на его руках. Кровь запятнала искаженное горем лицо рисунком расщепленного дерева. О, ужас в его очах до сих пор заставляет Энда Стасилана вздрагивать, желая отказаться от проклятия свидетельства. Нет, лучше каменные стены и бесчувственная мебель. Все ошибки жизни Андариста собрались в бормочущем безумии широко распахнутых глаз. Да, он отпрянул, когда этот взор коснулся его. Некоторые вещи лучше никогда не рассказывать, никогда не передавать, не просовывать сквозь тяжелые завесы, отделяющие внешнее и внутреннее, не втискивать в глубину души беззащитного свидетеля. «Оставь боль себе, Андарист. Он оставил тебя. Он оставил тебя, считая, что ты будешь умнее. Не гляди, как преданный, проклятие. Его нечем корить, и меня не надо». Разбить тень значит выпустить ее во все миры. Даже при рождении она была неизбежной эфемерной иллюзией, спиралью бесконечных, на себя самих ссылающихся тавтологий. Тень была аргументом, а аргументу для существования достаточно себя самого. Мечта солипсиста – держаться за тень и видеть все иное призрачным, нелепым заблуждением, в лучшем случае сырой материей, придающей форму тени, в худшем – всего лишь потребностью тени определять себя. Боги, зачем искать смысл во всем этом? Тень есть, и тени нет, и жить в ней означает быть ни тем и ни этим. Твои дети, милая тень, усвоили силу Анди и благочестие Лиасан, сделав из смеси нечто беспредельно дикое и жестокое. Это ли не обещание славы? Он понял, что сидит, обхватив голову руками. История нападает, круша слабую оборону. После Андариста он увидит понимающую полуулыбку сил Касаруина, ту зарю, на которой он встал рядом со Скабандари, как будто зная будущее, как будто с удовлетворением принимая будущее. И, сделав так, избавил своих сторонников от близкой смерти, когда Лиасан закрыли окоемы, когда их солдаты запели ту ужасающую безумную песню, рождая музыку, разрывающей сердца красоты, чтобы объявить о военном походе и резне. Избавил своих сторонников от немедленной смерти, подарив им несколько дней или недель, прежде чем Эдур повернулись против израненных союзников на поле битвы другого мира. Тень порвана, разбита на части, плывет в тысячу сторон сразу. Подуйте на голову одуванчика, и семена взовьются в воздух. Андарист сломлен, Силкас Руин пропал. Аномандр Рейк стоит один. Так долго, так давно. Алхимики знают, неверный катализатор, неправильная смесь, неточные пропорции, и всякий контроль исчезает. Трансформация идет неуправляемо, взрываясь катастрофой. Смятение и ужас, подозрение и война, а война рождает хаос. Так было, так есть и так будет всегда. «Поглядите на нас, бегущих, грезящих об утраченном покое, о веке чистоты и застоя, когда мы обнимали гниль как любовницу, и любовь делала нас слепыми, и мы были довольны. Мы были довольны, пока оставались занятыми. Поглядите на меня. Вот что значит быть довольным». Эндост Силан глубоко вздохнул, поднял голову, поморгал, очищая глаза. Владыка верит, что он сможет это сделать, и он должен поверить владыке. Всего лишь. Где-то в крепости пели жрицы. Рука ухватилась крепко. Резкий, сильный рывок оторвал Апсалару от оси повозки. Изрыгая проклятие, она тяжело шлепнулась на мокрую землю. Взирающее сверху лицо знакомо, но лучше бы оно было незнакомым. «Ты сошел с ума, Драконус?» В ответ он схватился за цепь и принялся вытаскивать ее из-под днища. Она яростно, негодующе извивалась в грязи, ища любой возможности встать или даже оказать сопротивление. Камни перекатывались под укусами пальцев, грязь хлюпала, обмазывая локти, колени, стопы. А он все тянул, относясь к ней пренебрежительно. Что за гадкое обращение, подобающее разве что визжащему карманнику? Позор! Наружу из благословенного сумрака фургона, по усеянной валунами грязи, со всех сторон звенят цепи, натягиваясь и снова падая на борозды и поднимаясь снова, снова, как только те, что прикованы на концах, делали очередной безнадежный шаг, звук, доводящий до безумия своей бесцельностью. Апсалара встала, подобрала цепи, сверкнула глазами на Драконуса. «Подойди поближе!» — прошипела она. «Чтобы я могла разбить твое смазливое личико!» Улыбка его была безрадостной. «Зачем бы мне делать, по-твоему, воровка?» «Чтобы позабавить меня, разумеется. Ты заслужил это, вытащив меня оттуда». «О!» — ответил он. «Я много чего заслужил, Апсалара. Но в данный момент мне нужно лишь твое внимание». «Чего тебе? Мы не сможем ее остановить. Если я хочу встретить конец, нежесть на оси, почему бы нет?» Им пришлось двинуться, делая через несколько мгновений очередной шаг. Повозка ползет все медленнее, так же медленно, как отчаяние просачивается в ее сердце. «Ты перестала ломать цепь?» — спросил Драконус, самим тоном, словно бы предлагая забыть о том способе, которым он вытащил ее. Она решила миг спустя, что он прав. По крайней мере, хоть что-то драматическое. «Еще несколько столетий», — сказала она, пожимая плечами, — «которых у меня не будет. Проклятие тебе, Драконус, здесь не на что смотреть. Дай мне залезть обратно». «Я хочу знать», — обрезал он, — «когда придет время битвы, ты, Апсалара, встанешь на моей стороне». Она смотрела на него. Мужчина, достаточно красивый даже под этой черной бородищей. Привыкшие выражать злобу глаза давно погасли. В них читалось странное ошеломление, нечто близкое к сожалению, нечто мудрое. «О, мир меча воистину умеет усмирять!» «Почему бы?» — спросила она. Тяжелые брови поднялись, словно вопрос удивил его. «На своем веку я повидал многих», — сказал он торопливо. «Очень многих. Одни внезапно появлялись, крича от ужаса, отчаяния и горя. Другие были уже немыми, лишенными надежды. Столь многие поддались безумию, Апсалара». Она оскалила зубы. Да, она их слышит. Голоса доносятся сверху в ее убежище. То и дело, под нескончаемым дождем одна из цепей начинает смещаться в сторону, царапая остальные. Значит, существо на ее конце бредет слепо и бездумно, чтобы вскоре пасть и не встать больше. А остальные переступают через неподвижную цепь, и она начинает влочиться сзади, прибавляя свой вес к весу повозки. «Апсалара, ты прибыла, шипя как кошка, но немного времени потребовалось, чтобы ты начала искать пути к бегству, и ты не останавливалась». Он помолчал, вытер рукой лицо. «Здесь так мало тех, кем я готов восхищаться». Улыбка Драконуса была неотразимой, потрясающей. «Если нам суждено пасть, я хочу выбрать, с кем быть в последний миг. Да, такой я самолюбивый. Прости, что так бесцеремонно тебя вытащил». Она молча шла рядом, думала. Наконец она вздохнула. «Говорят, что с хаосом способна бороться лишь воля, что иного оружия нет». «Так говорят». Она глянула на него искоса. «Ты меня знаешь, Драконус? Знаешь, что у меня сильная воля». «Да, ты сражалась долго», — кивнул он. «Очень долго». «Хаос захочет мою душу, захочет порвать ее, уничтожить разум. Он станет яриться вокруг меня». «Да», — Некоторые из нас сильнее прочих». «Да, Апсалара, некоторые из нас сильнее прочих». «И ты задумал собрать их вокруг себя, сформировав ядро? Ядро сопротивления, упорной воли?» «Именно это я и задумал». «Чтобы выйти на другой стороне? Есть ли другая сторона, Драконус?» «Не знаю». «Не знаешь», — повторила она, или скорее прорычала. «Всю свою жизнь, — сказала она, — я выбирала одиночество в борьбе, в победах и поражениях. Драконус, я встречу забвение так же. Должна. Мы все должны. Объединение бессмысленно, ведь умирает каждый в одиночку». «Понимаю. Тогда прости меня, Апсалара, за все это». «Другой стороны нет, Драконус». «Да, вероятно». Она еще раз подтянула цепи, взвалила их тяжесть на плечо и побрела прочь от него, назад к фургону. Нет, она ничего ему не отдаст, ведь даже надежда невозможна. Он зря ей восхищался. Борьба, безумие. Зачем сопротивляться неодолимому, сражаться с непобедимым? Враг захватит ее разум, ее личность, разорвет ее на кусочки, и она сможет ощущать потери, по крайней мере в начале, пустоты в памяти или россыпь простых вопросов, на которые уже не найти ответов. Но вскоре понимание исчезнет, оставшиеся куски будут кружиться разрозненно, одиноко, не ведая, что были частями чего-то целого, чего-то большего. Ее жизнь, ее сознание станет кучкой сирот, скулящих от каждого резкого звука, каждого незримого толчка окружающей тьмы, от женщины к ребенку, беспомощному младенцу. Она знала, что так будет. Она знала также, что в конце придет милость тупого непонимания, невинности неодушевленных вещей. Сироты растворятся, не помня себя, и не останется ничего. Чей рассудок не устрашился бы такой участи? «Драконус», — шепнула она, хотя была уже далеко, снова под днищем повозки. «У хаоса нет другой стороны. Смотри на нас. Каждый скован. Вместе, но в одиночестве. Смотри, как мы бредем по времени к своему концу. Ты сделал меч, но меч — лишь форма, приданная чему-то превыше тебя, превыше любого отдельного существа, любого отдельного разума. Ты лишь сделал это управляемым». Она скользнула в тень за передним колесом, в густой липкий дождь. «Аномандр Рейк понимает», — прошипела она. «Он понимает, Драконус. Больше, чем смог ты. Больше, чем когда-либо сможешь. Мир внутри Драгнипура должен умереть. Вот величайшая из мыслимых милостей. Величайшая из жертв. Скажи, Драконус, ты согласен отпустить силу? Ты готов подавить самолюбие, избрав это оскопление? Меч, твоя холодная железная улыбка мести, ты готов увидеть его бесполезной вещью в руках, мертвым, как любой другой кусок кованого железа?» Поднырнув под ось, она положила цепь на деревянную балку, вскарабкалась следом. «Нет, Драконус, ты бы так не смог, не правда ли?» В глазах Рейка, когда он убивал ее, была жалость, было горе, но она даже в тот последний миг разглядела, что страсти эти обузданы. Близким будущим, только здесь и сейчас она поняла: «Ты даруешь нам хаос, ты даруешь нам избавление». И она поняла, что, окажись на месте Аномандра, завладей Драгнипуром, не смогла бы принести такой жертвы. Сила оружия соблазнила бы ее, медленно, неодолимо. Никто иной, как Аномандр Рейк. Слава богам! Он очнулся от укола в уголок глаза, отпрянул, задыхаясь, цепляясь руками за теплые тела. Сзади лежал слепой художник Кедаспела. Лицо его исказилось от ярости, стело отдернулось. «Стой! Вернись! Вернись и вернись! Стой и стой! Я почти закончил, и я должен закончить, пока не станет поздно! Станет поздно!» Дичь увидел, что половину изувеченного тела покрыли татуировки, всю кожу, оставшуюся открытой, когда он лежал без сознания на груди падших. Долго ли он лежал без чувств, пока безумная тварь прокалывала дырочки? «Я же сказал, не меня, не меня! Нужда, вершины и крест, и точка опоры, и сердце! Он выбрал тебя, я выбрал тебя! Нужда, Или мы все потеряны? Все потеряны! Вернись! Где же и где ты? Ложись, как раньше, рукой вверх, подставь запястье и край глаза!» «Я сказал нет! Подойди еще раз, Кидоспела, и я выдавлю из тебя жизнь, клянусь! Я размажу твою шею или пальцы переломаю! Каждый клятый палец!» Лежавший на животе Кидоспела отдернул руки, спрятал под грудью. В глазницах сверкнуло негодование, хотя они и были пусты. «Ты не должен этого делать, не должен! Я почти закончил с тобой. Видел, что твой разум улетучился, оставив мне плоть. Все, что нужно, все, что было нужно, еще нужно! Неужели не понимаешь?» Дичь отполз еще дальше, далеко от хватки Тисты Анди. Перевернулся и спрятался между двух туш демонов. Оба мерзко заерзали под его тяжестью. «Не подползай ближе!» – прошипел он. «Я должен тебя убедить. Я позвал Драконуса, позвал его. Будут опасности, они всегда приходят с Драконусом, но я позвал его, позвал его!» Дичь осторожно опустился на спину. Он знал, что всему приходит конец. Всякий раз, когда его разум будет слабеть, стремясь к забвению, безумный художник сможет подползти и продолжить работу. «Ну и что? Почему я так беспокоюсь? Тело все равно уже разрушено. Если Кидоспели угодно...» «Нет, это все, что осталось». «Сколь многие были рады, — бормотал Тисты Анди, — понять, что стали чем-то большим, чем были прежде. Это вопрос жертвенности, и я знаю о ней все, что можно знать. Да, знаю все, что можно знать. И...» — добавил он почти неслышно. «Есть еще многое спасение». «Ты же не серьезно?» «Не совсем ложь, да, не совсем, друг мой. А истина? Ну, истина никогда так не верна, как ты думала. Если верна, то ненадолго». Дичь смотрел в гнилое небо, на вспышки серебра в том, что казалось клубами серых туч. Все вокруг казалось неизбежным. Что-то всегда нависало на самом краю зрения. Ум его охватило странное чувство, как будто вот-вот сообщат ужасную новость о том, что он поражен неподдающейся целителям болезнью. Он понимает, что ужас неизбежен, но подробности неизвестны, и все, что можно сделать – ждать. Жить на бесконечной грани ожидания ужасной, бесчеловечной вести. Если у сущего так много граней, почему преобладают горе и боль? Почему эти мрачные силы гораздо могущественнее радости, любви и простого сочувствия? И если смириться с этим, можно ли найти во всей Вселенной приемлемый выход? Мы поднимаем щит, чтобы ободрить окружающих, но душа корчится за щитом. Она вовсе не готова стоять перед катастрофой, в особенности личной катастрофой. Он вдруг бешено возненавидел суету жизни. Кидоспела то подползал ближе, то соскальзывал, теряя полученные неимоверными усилиями преимущество. Его попытки быть скрытным казались жалкими, почти комическими. «Кровь и чернила, чернила и кровь, Кидоспела. Физическое и духовное высказывают истины друг друга. Я сверну тебе шею, клянусь». Он уловил движение, услышал тихие стоны, и тут же некто склонился над ним. Дичь открыл глаза. «Да», — усмехнулся он, — «тебя призвали». «Сколько же битв ты готов проиграть, колдун?» Вопрос вызвал раздражение, но на это Драконус и рассчитывал. «Так или иначе, мне конец, правильно?» Драконус протянул руку и вытащил дичь из щели между демонами, грубо швырнул животом вниз. Непростое дело, ведь дичь был здоровяком, но сила рук заставила его ощутить себя ребенком. «Что ты делаешь?» — спросил дичь, когда Драконус охватил руками его голову, уперся пальцами в края челюсти. Он попытался отдернуть голову, вырваться из крепкого захвата, но не сумел. Внезапный рывок. Что-то сломалось в шее. Хруст отозвался в основании черепа. Краткая вспышка, не успевшая стать болью, и ничего. «Что ты сделал?» «Не то решение, которое я предпочел бы», — сказал сверху Драконус. «Но было очевидно, что одними аргументами тебя к сотрудничеству не принудить». Дичь не ощущал тела. «Ничего, ничего ниже шеи. Он сломал ее, мою шею, отделил спинной мозг. Он Боги, боги! Пусть тебя постигнут муки, старший бог! Вечные муки, агония души, смерть всех мечтаний, горе, нескончаемое всему роду! Пусть они познают отчаяние, нищету, все вы... О, тише, дичь! Нет времени на пустяки!» Картина перед глазами дича бешено закрутилась, ибо дракон утащил его назад, туда, где он лежал, туда, где он нужен Кидоспели. «Вершина, крест, сердце и так далее. Теперь я твой, Анди. О да, я не принял тебя всерьез, как угрозу, и посмотри на меня теперь. Верно, дважды верно ты скажешь. Дичь никогда не учится, не понимает угроз и рисков, ничего не понимает, ничего!» «Насчет тварей вроде Драконуса или Аномандра Рейка, насчет любого, способного сделать то, что нужно сделать». «Не шевели лицом», — шепнул Кедоспела на ухо. «Я не хочу тебя ослепить, не хочу ослепить. Ты не захотел бы ослепнуть, поверь мне, не захотел бы ослепнуть. Не дергайся, это очень важно, очень-очень-очень важно и еще важнее». Удар стело, слабое жжение. Теперь, когда он лишился почти всех ощущений, боль показалась благословением, милосердным касанием Бога, напоминанием о плоти, что она еще существует, что кровь еще струится под кожей. «Целитель, дичь принес ужасную весть, но ты еще сохранил достоинство. Ты еще сохранил...» «О да, достоинство у него есть. Видите спокойное самоотречение в тусклых глазах, стальную волю, смелость лишенного выбора. Разве не впечатляет? Эй, вы там!» Обращенные к югу склоны гор Божья тропа заполнены развалинами. Провалившиеся купола, по большей части овальные, стоят на уступах террас, пилоны торчат гнилыми зубами. Постройки соединяют низкие стены, тоже местами обвалившиеся. Потоки со снежных пиков промыли расселены и целые овраги, напоминающие шрамы на лицах. Похоже, горы решили смыть последнюю память о давно погибшей цивилизации. Вода и земля исцелят то, что нуждается в исцелении. Вода и земля, солнце и ветер унесут всякие признаки чуждого присутствия, разумного планирования. Кирпич рассыплется глиной, штукатурка станет песком и улетит с бризом. Горы, понимала Кедавис, смоют все. Эта мысль ее порадовала. В подобных чувствах Кедавис мало отличается от всех Тистеанди, по крайней мере тех, с кем она была знакома. Есть тайный восторг в непостоянстве, в зрелище повергнутой дерзости, в падении одной ли личности, целой ли цивилизации. Тьма всегда будет последней. В закрытых глазах, в неосвещенных недрах опустевших зданий, в оставленных богами капищах. Когда исчезает народ, все его обиталища, от жалкой хижины обездоленного до королевских дворцов, становятся всего лишь саркофагами, могилами, в которых покоятся воспоминания. Но и они быстро блекнут. Она подозревала, что обитатели деревни, притулившиеся там у подножия ближней горы и на краю убегающего вдаль озера, ничего не знают про обширный город, чьи руины нависают почти что над их головами. Удобный источник отесанного камня и необычных глазурованных кирпичей. Ничего больше. Разумеется, если у них и сохранялось какое-то знание, они отдали его Саманкелику. По мере приближения отряда становилось все очевиднее, что деревня покинута. На фоне гор фигура Чика, шагавшего на изрядном удалении впереди всех, казалась весьма крошечной. Он словно муравей, решивший прорыть горный склон. Но взор Кедавис то и дело возвращался к нему. «Я не уверена насчет него». Недоверие приходит легко, и хотя Чик теперь был непривычно улыбчив и вежлив, Кедавис все еще таило подозрение. В конце концов, с чужаками им всегда не везло. «Никогда», — заметил шагавший рядом Немандр, — «не видел подобного города». «У них явно был пунктик насчет куполов», — сказал сзади Клещик. «Будем же надеяться, что некоторые каналы еще полны свежей воды». «Я чувствую себя ломтем солонины». Пересекая соленое озеро, они словно прошли курс людских неудач. Давно потерянные сети, свернувшиеся огромными клубками, гарпуны, якоря, багры. Больше остатков кораблекрушений, чем кажется возможным. Смерть озера обнажала свою предательскую сущность костяками рифов и отмелями, десятками минерализованных древесных стволов, все еще лежащих с того дня, когда некая плотина в горах прорвалась, послав наводнение сквозь лесистую долину. Рыбачьи лодки и купеческие шаланды, баржи и несколько узких галер, свидетельниц давних военных конфликтов, ржавые груды доспехов и другие вещи, совершенно непонятные. Озеро кажется сжатым уроком о природе воды и глупости людей, решающихся по ней плавать. Кедавис воображала, что если море или целый океан внезапно высохнут, она увидит то же самое в большем масштабе. Скопище потерь столь огромное, что у зрителя сдавит дыхание. Какой смысл можно извлечь из разбитых надежд? Берегись моря, берегись риска, не рискуй, ни о чем не мечтай, поменьше желай. Явно андийский ответ. А люди, нет сомнений, задумчиво помолчат, обдумывая способы улучшения шансов, перелома в битве, который поможет выиграть войну. Для них ведь неудача временна, как и подобает короткоживущим, не обретшим большей мудрости. «Думаю, в деревне мы не остановимся», — сказал Клещик, когда все увидели, что Чик, не остановившись, миновал скопище уродливых хижин и уже взбирается по склону. «Он не сможет идти всю ночь, хотя бы и хотел», — сказал Немандр. «Мы встанем. Нам нужен отдых. Вода, треклятое купание. Нужно пополнить запасы, ведь через горы с тележкой не проедешь. Будем надеяться, что местные бросили все дома, как делали другие». «Купание, да, но оно не поможет. В этот раз нам не отмыть рук». Они миновали провалившиеся пристани на старом берегу, пройдя по валу из древних камней, многие из которых украшены загадочными символами. Хижины стояли на солидных, слишком больших фундаментах. Контраст между древним мастерством и нынешним убожеством столь патетический, что граничит с комическим. Кедавис расслышала задорное хмыканье Клещика, пока они проходили между первых сооружений. На центральной площади доминировал многоугольный колодец. Вокруг него были беспорядочно разложены самые искусно обработанные блоки, формируя грубый круг. Повсюду разбросаны рваные одеяния, простыни, отбеленные солнцем и солью. Словно гниющие остатки людей. «Я, кажется, помню», — начал Клещик, — «детскую сказку про похитителей плоти. Если ты находишь одежду на обочине дороги или на поляне, это похитители пришли и забрали носившую их персону. Я в эту сказку не верю, ведь кто же станет ходить по округе в одной рубахе или в одном ботинке? Нет, моя альтернативная теория гораздо лучше». Немандр, как всегда великодушный, поддержал разговор. «А именно?» «Ну как же! Злой ветер, вечно жаждущий согреться, но никогда не находящий одежду себе по росту. Он все и разбросал в порыве ярости». «Ты еще ребенком все старался объяснить, не так ли?» — сказала Кедавис. «Хотя я точно не помню, ведь уже давно перестала прислушиваться». «Немандр, эта женщина умеет глубоко ранить». Нинанда подтащил тележку и вернулся к ним, потягиваясь. «Рад, что с этим покончено», — заявил он. Миг спустя появились Араната и Десра. «Да, мы снова вместе. Будем надеяться, Чик провалится в расселину и не вернется». Немандр выглядел резко постаревшим, словно юность из него выбили. «Что ж», — вздохнул он, — «нужно обыскать хижины и найти все, что там можно найти». Услышав команду, все пошли на поиски. Кедавис осталась. Она не сводила взгляда с Немандра, пока он не обернулся и не поглядел на нее вопросительно. «Он где-то прячется». Немандр не спросил, кого она имела в виду, а просто кивнул. «Не знаю, почему мы ему так нужны, Мандр. Хочет почитателей? Слуг? Или мы его сторонники в некоей предстоящей политической борьбе?» Немандр слабо улыбнулся. «Но ты же не думаешь, что он подобрал нас из чувства дружбы или потому что чувствовал ответственность, пожелал вернуть к нашему чернокрылому господину?» «Знаешь», — отозвалась она, — «он единственный из нас никогда не встречал Анамандра Рейка. Тут мы его побили». «Берегись, Кедавис. Если он услышит, ты ранишь его достоинство». «Я готова ранить ему не только достоинство». Взгляд Немандра посуровил. «Я не хочу ссориться с ним», — пояснила она. «Я хочу потребовать ответов». «Может, нам всем?» «Нет, только если я не справлюсь. Она надеялась, что он не станет выпытывать ее резонов, и, увидев кривую ухмылку, догадалась, что он все понял. Вызов, брошенный всеми и во главе с Немандром, может породить прямую борьбу за власть. Сейчас Немандр и Чик пикируются на языке показного равнодушия или даже презрения. По крайней мере, со стороны Чика, ибо Немандру более или менее удается поддерживать приятную, хотя и несколько болезненно выглядящую, пассивность, не поддаваясь грубоватым выпадам Чика. Он живет под осадой. Удар может быть нанесен с любой стороны, так что держи большой щит и улыбайся. Она принялась гадать, знает ли Немандр границы своей силы. Он мог бы стать мужем, равным Андаресту. В конце концов, Андарест, по сути, был ему отцом в большей степени, чем Рейк. Но рос верным наследником Рейка. Единственная его ошибка в том, что он всего этого не осознает. Может быть, это пока что к лучшему. «Когда?» — спросил он. Она пожала плечами. «Думаю, скоро». В 1000 шагов выше селения Чик сел на одну из стенок и всмотрелся в гнусную деревушку внизу. Он мог видеть, как жалкая крошечная армия бродит по всем закоулкам, входя и выходя из хижин. Они, уже решил он, более чем бесполезны. Если бы не забота о них, Чик не стал бы бросать вызов умирающему богу. Естественно, они слишком невежественны, чтобы оценить такую деталь. Они даже вбили себе в головы, будто спасли его. Что же, такие заблуждения можно использовать, хотя бесконечные взгляды в его сторону, смердящие надеждами и ожиданиями, заставляют скрежетать зубами. Он покрутил кольца. Клац-клац, клац-клац. «Ой, чую твою силу, о чернокрылый господин! Принимай же меня! Скажи, чего ты боишься? Зачем заставил меня совершить такой долгий путь?» Древние Лиасан были по-своему правы. Справедливость недвусмысленна. Оправдания обнажают трусость, лежащую в основе всякого преступления, череду масок, которые злодей надевает и судорожно отбрасывает. «Маска — это не моя вина. Маска — это была ошибка. Вы не понимаете, и поглядите, как я беспомощен, и сжальтесь над слабым». Он может узнать любую личину, безупречно круглые глаза, совершенные в падении в бездонную яму жалости к себе. «Приходите, места всем хватит». Милосердие – порог, нежданный миг сомнения, подрывающий громадину безупречного здания справедливости. Маски нужны, чтобы разбудить сомнения, дать виновному последний шанс избежать праведной кары. Чику неинтересно милосердие. Он не видит пороков в своем чувстве справедливости. Преступник уповает на сочувствие праведника и готов использовать это сочувствие, чтобы спастись от уготованной участи. Почему праведный, здравый разумом муж попадает в подобную ловушку? Он позволяет преступникам жить, а они играют по своим правилам. От них не дождешься сочувствия или жалости к врагам. Нет, правосудие должно быть чистым. Наказание священно, не подвластно компромиссам. Он сделает его таким. Ради этой скромной армии, ради гораздо большей армии будущего, ради своего народа, Тисты Анди Черного Коралла. «Мы больше не будем гнить. Хватит гаснущих огня и летучего пепла, жизней, впустую растрачиваемых столетие за столетием. Ты слышишь, о владыка? Я заберу твой народ. Я свершу правосудие над всем миром. Над каждым богом и властителем, когда-либо повредившим нам, предавшим нас, надсмеявшимся над нами». Увидеть их отступающими, кровь на лицах, маски сорваны, жалость к себе гаснет в глазах, и на ее месте рождается огонь узнавания. В этот раз спасения не будет. Пришел конец каждому из них, проклятых. Да, Чик прочел книги по истории. Он знает про Лиасан, про Эдур, знает все сделанные ошибки, все неверные решения, все пороки сочувствия. Он знает также и истинную глубину предательства чернокрылого господина. Он предал мать тьму и всех Тисты Анди, предал оставленных в Андаре, Немандра и его родичей. «Ты, Анамандр Рейк, предал меня!» Солнце садилось. Кольца звенели и звенели и звенели. Внизу соляная равнина блестела в золотом свете. Хижины, прилепившиеся у старой линии воды, стали казаться живописными, благо деталей не различить. В середине поднялся столб дыма, знак жизни, огни, отражающие приступ тьмы. Но это ненадолго. Это никогда не длилось долго. Верховная жрица оттолкнула тарелку. «Хватит», — сказала она. «Еще кусочек, и я лопну». Акалит первого уровня присела, подхватывая тарелку, и поспешила прочь с такой поспешностью, что чуть не вывалила на пол гору пустых устричных створок. Откинувшись на спинку стула, верховная жрица вытерла с пальцев масло. «Типично», — обратилась она к полудюжине сидевших за столом сестер. «Сети притащили внезапное и неожиданное богатство, но что мы делаем? Пожираем целиком». «Куральд Галейн продолжает преподносить сюрпризы», — ответила третья сестра. «Почему бы не ожидать новых?» «Потому, милочка, что все когда-то кончается. Харкинас некогда окружали леса, пока мы не вырубили их». «Мы были молоды. Это было бы хорошим оправданием», — оборвала ее верховная жрица, «если бы мы в старости не повторяли те же дурацкие ошибки. Погляди на нас. Завтра обнаружим, что одежда стала тесной. Обнаружим, ужасаясь, что на теле появились новые выпуклости. Мы рассматриваем удовольствие как оправдание всяческих излишеств, но ведь это признак полной недисциплинированности». «Ну, проповедь окончена. Кто-нибудь налейте чая». Прибежали новые акалиты первого уровня. Звяканье колокольчика предшествовало явлению из коридора храмовой стражницы. Женщина в кожаном мундире поверх чешуйчатого доспеха вошла строевым шагом, замерев перед верховной жрицей. Склонила скрытой решеткой шлема лицо и что-то прошептала на ухо. Губ не было видно, так что разобрать смысл сказанного не смог бы никто. Верховная жрица кивнула и жестом велела стражнице выйти. «Вторая и третья сестры, оставайтесь на местах. Остальные унесите свои чашки в неподходящий сад. Шестая сестра, там нет нужды прятать эту фляжку. Угости всех, ладно?» Дверь открылась снова. Стражница вернулась, сопровождая старую женщину человеческой расы, тучную, опиравшуюся на две трости. Пот пропитал просторное платье подмышками, на груди и даже в паху. На лице читались тревога и неуверенность. Третья сестра без лишних слов встала, отодвинула от стены скамейку и поставила перед гостьей. «Прошу садиться», — сказала верховная жрица. Увы, она могла сейчас думать только о двух дюжинах слепых раков, каждой величиной с поломара, которых она съела с подливой из топленого масла. «Удовольствие до боли, а потом мы жалуемся на дурные обстоятельства». Бормоча благодарности, старая женщина плюхнулась на скамейку. «Рада представиться», — пропищала она. «Я ведьма!» «Знаю», — прервала ее жрица. «Этого титула будет достаточно, как и моего. Вы совершили трудный путь, так что могу заключить, вести будут критически важными». Торопливый кивок. «Культ искупителя, верховная жрица, стал испорченным». «И кто проводник этой порчи?» «Ну, это сложно сказать, видите ли. Была одна верховная жрица. О, она не любила такого титула, как и сопряженных с ним обязанностей. Но никто не смог бы отрицать природного авторитета». «Природный авторитет», — сказала жрица. «Мне эта фраза нравится. Извините, можете продолжать». «Разбойники захватили лагерь пилигримов. Есть концентрированная форма напитка, называемого килик. Не знаю, знакомы ли вы с ним». «Да, знакомы». Еще один быстрый кивок. «Семан килик. Слово пришло из диалекта Божьей тропы. Семан значит умирающий бог, а килик...» «Кровь». Вздох. «Да». Вторая сестра откашлялась и поинтересовалась. «Вы, конечно, не намеревались сказать это в прямом смысле». Ведьма облизнула губы. Действие скорее инстинктивное, нежели ироническое, и ответила. «Я применила некие искусства, изучая Семанкелик. У него есть неестественные свойства, будьте уверены. Так или иначе, разбойники овладели душами пилигримов, в том числе и Селинд, верховные жрицы Искупителя». Заговорила третья сестра. «Если мерзостное питье кем-то благословлено, этот некто мог вложить в него ядовитые свойства с целью развращения поклонников Искупителя. Если кто-то преклоняет колени перед Саманкеликом, ну, никто ведь не может поклоняться двум господам, верно? Если только физически не разделить себя надвое». «Ведьма, чего вы хотите от нас?» порча, верховная жрица. Она может распространиться». За столом повисло молчание. Верховной жрице стало ясно, что ведьма хорошо продумала свой визит, найдя единственный аргумент, способный возбудить тревогу. Как будто тистеанди лишь чернокожие и слишком высокие версии людей. Как будто нас так легко украсть. Ободрившись, ведьма продолжила. «Верховная жрица Селинд, ей нужна помощь. Нам нужна помощь. Был один воин, один из вас, но он пропал. Теперь, когда сир Домин мертв, я хотела его отыскать. Спинок Дюрав...» Верховная жрица встала. «Идемте со мной, ведьма», — велела она. «Мы вдвоем. Идемте, тут недалеко». Старуха с трудом поднялась. В маленьких глазках блеснуло смущение. В боковой проход, 20 шагов по коридору, потом недолго вниз. Воздух еще пахнет недавно сколотым базальтом. В широкую восьмиугольную комнату без всякой мебели, на полу которой выложены ониксовые мозаичные фигуры разной формы и размера. Для большинства людей путешествие заняло бы несколько мгновений, но для ведьмы оно обернулось пыткой. Жрица была поражена глубиной отчаяния старухи. Ей не следовало принуждать себя к столь мучительному делу. Ее путь от дома до городской крепости достоин войти в героический эпос. Мысли разбились вдребезги. Верховная жрица была нетерпелива и теперь с трудом заставляла себя молчать и сохранять непроницаемое выражение на круглом изящном лице. Ведьма, задыхаясь, ввалилась в круглую комнату. «Да, вы явно адепт», — признала верховная жрица. «В этой комнате имеются узлы силы. Куральд Галейн, очистительная тьма». Она видела, как тяжело и быстро дышит ведьма. На покрывшемся потом лице старухи застыло ожидание чудес. «Не беспокойтесь, чтобы вы не ощутили душой», — продолжала она. «Войдя сюда, вы вобрали Куральд Галейн в тело, в дыхание, впитали всеми порами кожи». «Но зачем? Что вы сделали со мной?» «Я могу ощутить, как тяжело бьется ваше сердце, ведьма. Дорога к моему храму может стать последней». «О, сама знаю», — вырвалось у ведьмы. Внезапное раздражение собеседницы удивило верховную жрицу. Она заново оценивала представшую перед ней женщину. «Вижу. Тогда...» «Тогда я молюсь, чтобы жертва оказалась не напрасной. Селинд так хороша, а то, что с ней случилось, столь мерзко. Это само зло». «Значит, вы пришли не ради Искупителя?» «Нет, я пришла ради подруги». «Подруги? Ведьма, Спиннока Дюрава больше нет в Черном Коралле. Весть о смерти сир Домина потрясла меня до глубины сердца, а рассказ об участи Селинд усугубляет горе. Скажите, что еще вы почуяли?» Ведьма сгорбилась, словно ее скрутила боль в животе. «Хорошо», — неохотно прошипела она. «Я могу видеть, что риска распространения порчи нет и никогда не было». «Я знаю», — мягко отозвалась верховная жрица. «Но я должна была поторговаться». «Ваша вечная предвзятость, люди. Знаете, когда делегаты из свободных городов приезжали заключать с нами договор, когда ревийцы и человек, назвавшийся принцем Каззом Даавор из Багряной гвардии, прибыли к нам, все они готовились торговаться. Хотели купить наши мечи, нашу силу, завоевать нашу поддержку. Владыка Аномандер Рейк лишь поднял руку, до того, как любой из них успел вымолвить льстивое слово. Он сказал: «Мы тисты Анди, не пытайтесь заключать с нами сделки. Если желаете нашей помощи, можете попросить о ней. Мы скажем «да» или скажем «нет», без всяких переговоров». Ведьма молча смотрела на нее. Верховная жрица вздохнула. «Это так нелегко для гордой женщины или мужчины. Просто попросить». «Да», — шепнула ведьма, — «нелегко». Унеслось несколько ударов сердца. Обе молчали. Наконец, ведьма медленно выпрямилась. «Что вы со мной сделали?» «Я надеюсь, что Куральд Галейн поработал в вас. Боли ушли, верно? Дыхание облегчилось. В ближайшие дни пропадут различные хвори. Вы можете обнаружить, что аппетит ослабел. Куральд Галейн предпочитает сбалансированные силы. Глаза ведьмы широко раскрылись. Верховная жрица ждала. «Я о таком не просила». «Нет, но меня не будет утешать мысль, что ваше путешествие в мой храм оказалось фатальным». «О, тогда спасибо». Верховная жрица нахмурилась. «Я неясно выразилась?» «Ясно», — сказала ведьма с новой вспышкой раздражения. «Но у меня собственные правила, так что благодарность я выскажу, нравится вам или нет». Это заявление родило тихую улыбку. Жрица склонила голову в знак уважения. «А теперь», — сказала ведьма после нового молчания, — «я прошу вас спасти Селинд». «Нет». Лицо ведьмы потемнело. «Вы пришли сюда», — продолжала жрица, — «ибо утеряли веру. Вы хотели, чтобы храм действовал ради Селинд, но мы рассудили, что Селинд не нуждается в нашей помощи. Искупитель также не нуждается в ней». «Вы рассудили?» «Да-да», — подтвердила Верховная Жрица. «Мы лучше осведомлены о ситуации, чем вы могли предполагать. Если нам нужно действовать, то мы начнем, хотя бы ради того, чтобы опередить Силанну. Хотя я признаюсь, что нелегко вычислить меру терпения Элейнтов. Она может зашевелиться в любой миг. После этого станет слишком поздно». «Слишком поздно?» «Для Селинд, для самозванных вожаков лагеря и всех, кто в нем живет». «Верховная жрица, кто такая Силанна? И кто такие Элейнты?» «О, простите, я стала беззаботной. Силанна венчает шпиль этой крепости. Ее трудно не заметить даже в вечном сумраке. Возвращаясь домой, вы можете просто обернуться и увидеть ее». Она помедлила. «Элейнт означает дракон». «О, давайте вернемся к остальным. Я уверена, что уже заварен новый чай, и мы сможем расслабиться». А обратный путь они проделали гораздо быстрее. Самар Деф не стоило удивляться, когда Карса Орланг въехал в лагерь на закате третьего дня после своего отбытия. Прискакал и ничего не сказал. Выглядел он странно задумчивым. Невредим, как будто бросать вызов гончим теней не больший риск, чем, скажем, пасти овец или ловить коз. Ясно, что встреча носила мирный характер. Возможно, гончие убежали на большой скорости, поджимая хвосты. Соскользнув со спины Хавака, Карса подошел к Самар, сидевшей около кизячного костерка. Путник удалился шагов на 30, потому что привык встречать закат в относительном одиночестве. Таблакай присел. «Где чай?» — спросил он. «Нет чая, кончился». Карса кивнул в сторону путника. «Город, что он ищет? Далеко до него?» Самар Деф пожала плечами. «Может, неделя. Мы медленно идем». «Да, мне пришлось свернуть назад, выслеживая вас». Он на мгновение замолчал, глядя в пламя. «Он не кажется нерешительным типом». «Ты прав, не кажется». «Я голоден». «Приготовь что-нибудь». «Хорошо». Она провела руками по лицу, ощутив, как загрубели ладони, а затем потянула за колтуны в волосах. «Встретив тебя», — проскрежетала она, — «я почти забыла, что такое быть чистой. О да, в Литеросе было лучше, но только потому, что мы практически сидели в тюрьме, а это не считается. Но нет, тебе больше подходят безлюдные пустоши, политые кровью пески, картины случайной резни». «Ты сама меня отыскала, ведьма», — напомнил он. «Я доставила коня», — она фыркнула. «Вы двое так подходите друг другу, что мне пришлось исправлять нарушение космического равновесия. Что тут поделаешь?» «Просто ты меня хочешь», — ответил он. «Но когда мы оказываемся вместе, женщина, ты только рассуждаешь о том и о сём. Сдавайся, и ты сможешь прекратить спор с самой собой. Уже очень давно я в последний раз изливал семя в женщину, а ты не ощущала мужского тепла и того дольше». Она могла бы нанести ответный выпад, опустошить колчан словесных стрел, которые, несомненно, в очередной раз отскочили бы от непроницаемой брони варварства. «Ты будешь нежен, как пустынный медведь, разумеется. Боюсь, я никогда не оправлюсь». «У меня есть такие стороны, ведьма, которых ты еще не видела». Она фыркнула. «Ты всегда боишься попасть врасплох, не так ли?» Забавный вопрос. Фактически не вопрос, а тугой узел. Ей он не понравился. Ей не хочется его развязывать. «Когда-то я была цивилизованной. Жила в отличном городе. Городе с подземной канализацией, малозанскими акведуками и горячей водой в трубах. С промежутками между стенами домов, с закрытыми садиками, с вентиляцией, проводящей холодный воздух во все помещения. Отличное мыло для стирки, птички в клетках, охлажденное вино и всяческие сладости». «Птицы поют о несвободе, Самардев. Мыло сварено тощими работягами. Они кашляют и потирают морщинистые обожженные руки. За стенами твоих прохладных домов и садов бродят беспризорные дети. Прокаженных гонят за черту города, и каждый шаг приветствуется градом камней. Люди воруют, чтобы есть, и когда их ловят, отрубают руки. Твой город отнимает воду у ферм, и скотина гибнет». Она сверкнула глазами. «Хороший способ испортить настроение, Карса». «Это было настроение?» «Что, слишком тонко?» Он пренебрежительно взмахнул рукой. «Вырази желание яснее!» «Я как раз выражала, безмозглый пхедерин, всего лишь немного уюта, и все. Даже иллюзия помогла бы». Путник вернулся к костру. «К нам гость», — сказал он. Самардев встала и начала озираться, однако всю равнину поглотила тьма. Она обернулась с вопросом на устах и увидела, как Карса выпрямился и смотрит на небо, на юго-восток. И там, на темной синеве, к ним скользит дракон. «Хуже мошек», — пробормотал путник. «На нас сейчас нападут?» Он пожал плечами. «Разве не надо хотя бы рассредоточиться?» Ни один из воинов не отозвался. Миг спустя Самардев подняла руки и вновь уселась у костра. Нет, она не будет паниковать. Ни из-за двух ходячих извращений своих спутников, ни из-за дракона. Отлично, пусть проглотит в единый кус, а не в три. Она подобрала ком кизика и швырнула в огонь. «Мошки? А, поняла. Мы здесь словно маяк. Мы живой вызов пустоте здешней земли. И пусть. Хлоп-хлоп крылышками, бестия. Только не жди искрометной беседы». Громадные крылья загрохотали в воздухе, когда дракон замедлил скорость. Примерно в сотни шагов он почти беззвучно коснулся грунта. Глаза Самардев сузились. «Эта штука даже не живая». «Точно!» — в унисон произнесли Карса Орланг и путник. «И значит, ей здесь не место». «Тоже верно», — сказал путник. Дракон, казалось, вглядывается в них сквозь полутьму. Затем мгновенное помутнение. Существо начало меняться, пока они не увидели на месте дракона высокую тощую фигуру неопределенного пола. Кожа серая, словно паутина и пепел. Длинные бледные волосы спутались космами. На теле обрывки кольчуги. С перевязи справа свисают пустые поломанные ножны. Брюки цвета лесной глины, сделанные из какой-то толстой кожи, с чешуйками, сразу под коленями заправлены в серые сапоги. Глазницы пусты и темны. Выходец приближался с демонстративной осторожностью, словно дикий зверь. Он замер за пределами круга света, сложил ладони домиком перед лицом и низко поклонился, сказав на языке Угарата: «Ведьма, привет тебе!» Самардев вскочила. Она была удивлена, даже потрясена. Что за странный вид вежливости приветствовать ее первой? Неужели тварь привыкла игнорировать взошедших, словно они ничем не отличаются от телохранителей? Ее необыкновенные спутники не издали ни звука. «И я тебя приветствую», — сказала она наконец. «Я Тулос Отсеченный. С трудом припоминаю, когда последний раз странствовал по этому миру, если вообще странствовал. Я забыл даже причину своей гибели, что, как ты можешь представить, меня тревожит». «Да уж могу, Тулос Отсеченный. Я Самардев». «Да, та, что разговаривает с духами и сонными я камней ручьев, перекрестков и священных путей. Жрица Огнь». «Ошибочный титул, Тулос Отсеченный». «Неужели? Но ты же ведьма». «Да, однако ты не касаешься путей, не призываешь чуждые силы в свой мир. Твои союзники — земля, небо, вода и камень. Ты жрица огни, избранная среди тех, о ком она видит сны. Есть и другие, но тебя, Самардев, она видит во снах очень часто». «Как ты смог узнать?» Тулас помедлил и ответил. «Во снах таится смерть». «Ты Тисте Эдур!» — заявил Карса Орлан, оскалив зубы и хватаясь за меч. «И не только», — сказал путник. «Он из слуг самого Худа». Самардев развернулась к спутникам. «О, хватит! Поглядеть на вас двоих! За неделю никого не убили, бедняжки! Как вас не разорвало! Решили покрошить его на мелкие полоски? Хорошо! А почему бы сначала не сразиться за право первой драки, а?» Глаза путника чуть расширились. Единственный ответ на ее взрыв. Безрадостная ухмылка Карсы стала еще шире. «Тогда спроси его, чего ему нужно!» «Я сделаю это, Карса Орланг, в тот день, когда начну исполнять твои приказы!» Тулас, отсеченный, даже отступил на шаг. «Кажется, мне не рады. Тогда позвольте уйти». Однако Самардев гордо распрямила спину, сказав: «Я приветствую тебя, Тулас отсеченный, даже если они не хотят. Если они решат напасть, я стану на пути. Предлагаю все права гостя. В конце концов, это мой треклятый костер, и если идиотам не нравится, пусть зажгут новый. Лучше в лиге или двух отсюда». «Ты права», — сказал путник. «Извини. Привет тебе, Тулас отсеченный». Карса пожал плечами. «Полагаю», — сказал он, — «я убил достаточно, Эдур. А этот уже мертв. Но все-таки хотелось бы узнать, чего ему нужно». Тулас отсеченный пугливо двинулся к ним. Хотя такая осторожность выглядела весьма неуместно для трупа, к тому же способного в любой миг перетечь в форму дракона. «У меня нет срочных дел, Тартен Атаблакай. Я слишком долго познавал одиночество и был бы рад найти иную компанию, нежели компанию самого себя». «Тогда присоединяйся», — ответил Карса и присел у костра. «В конце концов», — добавил он, — «однажды я могу утомиться от компании самого себя». «Готов побиться о заклад еще не скоро», — сказал Тисте Эдур. Путник хохотнул и, казалось, устыдился своего порыва. Самардев не спеша уселась. Она обдумывала слова отсеченного. «Во снах таится смерть». «Что же», — заподозрила она, — «он может быть прав, но почему я так встревожена? Что он пытается мне сказать?» «Худ отпустил тебя?» — спросил путник. «Или утратил бдительность?» «Утратил бдительность?» Тисте Эдур, казалось, вспоминает слово. «Нет, не думаю. Скорее мне выпал случай. Я решил не терять его». «И сейчас», — сказал путник, внимательно всматриваясь в сухое, оживленное лишь игрой отсветов пламени лицо. «Летаешь туда и сюда, ищешь... чего?» «Инстинкт может проложить дорогу», — сказал Тулас отсеченный, «когда разум не знает цели». Он воздел руки и, казалось, просительно оглядел их всех. «Я подумал о том, чтобы вновь увидеть в себе жизнь. Не знаю, возможно ли такое. Самардев, такое возможно? Может ли она увидеть меня во сне ожившим?» «Увидеть что? Не знаю. Если хочешь, зови меня жрицей, но я не поклоняюсь огни, так что хорошей жрицей меня назвать нельзя, не так ли? Но если ее сны видят смерть, то видят и жизнь». «Путь от одного к другому обычно ведет в одном направлении», — заметил путник. «Худ придет за тобой, Тулас отсеченный. Рано или поздно, но он призовет тебя к себе». В первый раз Самардев ощутила, что Тисте Эдур говорит уклончиво. «Думаю, время еще есть», — сказал он. «Самардев, спящая богиня, больна». Она вздрогнула. «Знаю». «Болезнь нужно изгнать, иначе она умрет». «Полагаю, так». «Ты будешь сражаться за нее?» «Я не жрица, чтоб тебя!» Она увидела на лицах путника и Карсы удивление и заставила себя отойти от границ кипящего гнева. «Не знаю, с чего и начинать, Тулас отсеченный. «Полагаю, отрава исходит от боли чужака». «У вечного бога?» «Да, Самардев». «Ты действительно думаешь, ее можно исцелить?» «Не знаю. Есть вред физический и есть вред духовный. Первый излечить гораздо легче. Подозреваю, ярость стала ему опорой, последним источником силы, возможно, единственным источником силы для скованного в чуждом королевстве». «Сомневаюсь, что он в настроении вести переговоры. Даже если и так, для таких, как я, он проклят». «Акт необычайной смелости», — сказал Тулос Отсеченный. «Прийти и познать боль чужака. Даже мысль об этом требует глубокого самоотречения, готовности примерить чужие цепи, вкусить страдания, собственными глазами увидеть свинцовый оттенок, придаваемый отчаянием всему на свете». Тисте Эдур медленно покачал головой. «Во мне такой смелости нет. Без сомнения, это редчайшая из способностей». Все молчали. Огонь пожирал себя, равнодушный к свидетелям, и алчность его поглощала все, что в него бросали, вновь и вновь, пока ночи равнодушия хозяев не заставили его голодать. Наконец ветер разбросал холодные уголья. Если Тулос Отсеченный искал приятной компании, следовало заводить разговор о погоде. Утром неупокоенный одиночник пропал. С ним пропали кони путника и Самардев. «Мы утратили бдительность», — заметил путник. «Он был гостем», — отозвалась Самар, удивленная и весьма обиженная предательством. Они видели, что Хавок нервно топчется вдалеке, словно не желая возвращаться после ночной охоты. Похоже, увидел нечто неприятное. Однако следов насилия видно не было. Колышки остались там, где они воткнули их накануне. «Хочет нас замедлить», — сказал путник. «Слуга худо, что с него взять?» Но Карса покачал головой. «Ведьма, доброта иногда не требует оправданий. Тебя предали, твоим доверием злоупотребили. Чужаки, забавляющиеся этим, останутся чужаками навеки. У них не будет иного выбора. Жаль Тулоса Отсеченного и ему подобных. Даже смерть ничему его не научила». Путник поглядывал на Таблакая с интересом, но ничего не говорил. Хавок потрусил к ним. Карсо сказал: «Я поскочу на поиски новых лошадей. А может быть, Эдур увел их для себя?» «Сомневаюсь», — отозвался путник. И Карса кивнул, предоставляя Самар понять самой. Он выдвинул такую версию лишь ради нее, неуклюже пытаясь смягчить приступ самообвинения. И еще через мгновение она осознала, что он вовсе не неуклюж. Не с ее внутренним унижением пытался он справиться, а скорее давал Тулосу кредит сомнения, опять-таки ради нее. Сам Карса немало не сомневался, как ясное дело и путник. «Ну ладно. Я здесь всегда выхожу дурой, и быть посему». «Тогда лучше выходить». Они оставили за спиной круг холодного кострища и пару седел. Почти в двух лигах от них, высоко в сером небе, Тулос Отсеченный оседлал свежий ветер. Рваные крылья хлопали по воздуху. Как он и полагал, троица не стала тратить сил на поиски лошадей. Вероятно, они решили, что дракон попросту уничтожил животных. Тулос Отсеченный познал слишком много смертей, чтобы беспричинно убивать невинных тварей. Нет, дракон захватил их большими когтистыми лапами и отнес на 10 лиг к югу, оставив почти рядом с небольшим табуном диких лошадей, одним из последних табунов этой породы. Слишком многие животные попали в рабство, меняя и меняя хозяев, умных и жестоких, ведь эти две черты обычно связаны. Поэты вечно плачутся над сценами резни, замороженными смертью армиями солдат и воинов, но Тулос, повидавший несчетное множество таких сцен, подарил сочувствие, подарил скорбь тысячам мертвых и умирающих лошадей, боевых собак, подъеремных валов, плененных завязшими в грязи или сломанными фургонами. Звери страдают против своей воли, умирают в тумане непонимания, теряя веру в хозяев. Лошадь верует в непрерывность хозяйской заботы, в то, что пища и вода будет всегда, что раны залечат, что в конце каждого дня жесткая щетка пройдется по шкуре. В ответ она служит изо всех сил, делает все, что может. Пес понимает, что двуногим членам стаи нельзя бросать вызов и верит, что каждая охота окончится удачно. Это истины. Хозяин зверей должен быть родителем перед скопищем неразумных, но уповающих на него детей. Твердым, заботливым, не склонным к жестокости, всегда помнящим о вере, которой его одаряют. О, Тулос Отсеченный сознавал, что такие убеждения — редкость. Его часто осмеивали даже приятели Эдур. Хотя все насмешки затихали, едва они видели, на что способен странный тихий воин с глазами цвета драконова огня. Высоко паря над равниной Ламатата, отдалившись от ведьмы и ее спутников на десятки лиг, Тулос Отсеченный заметил в воздухе некий привкус. Такой родной, что если бы сердца дракона еще бились, сейчас они грохотали бы в груди. Удовольствие, даже предвкушение. Как давно это было? Давно. По каким же путям странствуют они ныне? По чуждым, будьте уверены. Вспомнят ли Тулоса Отсеченного, первого хозяина, принявшего их полуслепыми комочками и научившего великой силе веры и не знающей измен преданности? Они близко, о да, мои гончие теней. Выпади Острику мгновение, единый миг необузданного ужаса, он успел бы представить, как эта сцена выглядит с палубы проходящего мимо корабля. Какой-нибудь торговой лохани, оказавшийся за пределами яростной бури, на самой грани абсурдного безумия. Руки, вцепившиеся в выблинки, встающая на дыбы палуба, повсюду бьющиеся волны и, да, нечто невозможное. Громадная повозка прорывается сквозь горы пены, обезумевшие лошади крушат копытами вздувшиеся белые валы. К бокам кареты прицепились фигурки людей, словно захлебнувшиеся водой клещи, а вот еще одна, взгромоздившаяся на скамейке возчика позади буйных лошадей, чье пронзительное ржание побеждает рев ветра, шум волны, грохот грома. Со всех сторон бушует буря, как будто разгневавшись на них. Вихри завывают, дождь хлещет из рваных и вздувшихся туч, море восстает до небес, выбрасывая рваные фонтаны. Да, свидетели застыли бы, разинув рот, одурев от потрясения. Но Острику не выпало возможности тешиться играми воображения, сладкой роскоши лишнего времени. Разум не находил и мгновения, чтобы оторваться от усталого, израненного и промокшего тела, что примотано к крыше повозки, этого острова о шести колесах, обреченного вечно мчаться по краю гибели. Единственная его задача, предельный смысл существования — сделать еще один вдох. Все остальное оказалось лишенным малейшего смысла. Он не ведал, остался ли рядом хоть кто-то. Глаза не открывались уже в вечность. Даже если и остался, какой прок? Скоро и он не выдержит. Его снова сотряс приступ рвоты, но в желудке уже ничего нет. Боги, его в жизни так не тошнило. Шлем он потерял уже давно, поэтому ветер дергал волосы с яростью когтистого чудища. Он прижался еще ниже. Невидимые пальцы ухватились сильнее и задрали голову. Остряк открыл глаза и обнаружил, что смотрит в безумное лицо с чертами столь искаженными, что он не сразу его узнал. Моряк с потонувшего судна? Заброшен на крышу кареты под хохот беспомощных богов? Но нет, это же Финт, и на ее лице написан не ужас. Это дикое, рвущее нутро веселье. Она потянула за вделанные в железную полосу кольца и смогла подползти ближе, спрятав голову за его вздернутой головой. Голос отдавался в созданные их торсами пещерке гулко, словно звучал в черепе. «Думала, ты помер! Ты бледный, как чертов труп!» Именно это заставило лопаться от смеха. «Уже жалею, что не помер!» — крикнул он в ответ. «Видали и хуже!» Это высказывание он слыхал уже раз 12 с начала поездки. Похоже, это просто идеальная ложь для людей, пытающихся сохранить здравый ум среди полнейшего безумия. «Квел уже такое делал?» «Такое? Это Тригальская торговая гильдия, дольщик! Мы только такое и делаем!» Когда она захохотала снова, Остряк опустил руку ей на лоб и оттолкнул. Финт ретировалась вдоль железной полосы, и Остряк снова оказался в одиночестве. Сколько это длится? Дни? Недели? Десятилетия? Он отчаянно хотел свежей воды. Капли дождя были солеными, словно само море. Он чувствовал, что слабеет. Если бы нашлась еда, желудок ее не удержал бы. Мысль о том, что он может погибнуть, что тело будет болтаться в ремнях, пока шторм не сорвет его, вызывала ярость. Погибнуть не с оружием в руках, не с воинственным рыком, рвущимся из горла, не омывшись теплой кровью, не взглянув в глаза убийцы. Это хуже любой кончины, которую он может вообразить. Словно незаметная болезнь, когда вдруг с полной беспомощностью обнаруживаешь, что тело изменяет тебе. Ему даже не удастся послать небесам последний рык. Вода зальет рот, заставив кашлять и задыхаться, давясь собственной гордостью. Еще крики. Смех? Нет, все-таки крики. Что еще? Остряк с трудом вдохнул и огляделся. Стены воды с обеих сторон. Он вздрогнул, и поток подбросил их вверх. Карета застонала, заскрипела, заскрежетали кольца. Его подбросило, и тут же ремни натянулись, рывком вернув остряка на место. Но он уже увидел, да, всех сотоварищей. Широко раскрытые глаза, разинутые рты, и еще увидел предмет их ужаса. Они быстрее любой волны несутся к громадному утесу. «Земля!» — заорал с облучка Гланнотряп. Взрывы пенных валов у подножия утеса были видны при каждом подъеме. Зубастые черные скалы, рифы, отмели и прочие названия для погибели людей и кораблей. И повозок. Все маячат прямо впереди, в третьей лиге, и быстро приближаются. «Смогут ли лошади бежать по отвесной скале?» «Звучит смехотворно, но я не смеюсь и не удивляюсь. Но тогда почему все так вопят?» Через миг остряк получил ответ. Еще один подскок на волне. Он извернулся и глянул назад, за карету, без всякого повода. По крайней мере, он подумал, кажется, что вид сзади не может оказаться хуже вида спереди. Он увидел еще одну стену воды, на этот раз высотой с гору. Тошнотворно-зеленоватый край горы подхватил повозку, лошадей начал поднимать к небу. Так быстро, что вода хлынула с крыши, с каждого распластавшегося дольщика. Даже ливень прекратился, их уже унесло в брюхо тучи. Он подумал, что, открыв глаза, сможет узреть звезды и твердь небесную, и справа, и слева, и даже внизу, но нервы подвели остряка. Он скорчился, крепко зажмурившись. Тело дрожало на пронзительно холодном ветру. Смертный мозг не выдерживает подобного. Гром снизу, вопли людей и животных, бешеный шум крови в каждой вене, каждой артерии, завывание ветра в разъявленном рту. Выше и еще выше. А утес не прямо впереди. Он не смог взглянуть. Все считали, что самое слабое зрение принадлежит Рекканто Илку, и на вкус Гланно это было приятнейшим из заблуждений. К тому же он неплохо видел вещи шагов на 30. За пределами этого круга объекты приобретали мягкую расплывчатость, становились неопределенными формами. Есть вызов в том, чтобы оценить скорость их приближения, расстояние и относительную величину. Для возчика это поистине драгоценное искусство, даже мудрость. Увы, сейчас оно ему совсем не помогало. Он мог слышать, как все вокруг вопят, и добавлял к их воплям свой. В уме мелькнула мысль, что Рекканто Илк вопит, не зная почему, просто потому, что вопят другие. Но нависающая масса, изрытая стена утеса, стала неоспоримым фактом, и, боги мои, как быстро она растет. Лошади не могут не бежать вниз по кажущемуся склону, хотя на деле несчастные животные взбираются все выше вместе с волной. Это иллюзиции чувств, понимал Гланно, и тут не проспоришь. Под каким бы там ни было углом, с какой-никакой точки зрения, но Гланно уже видел вершину утеса, осклабившиеся им навстречу, обмазанные птичьим пометом губы. По бокам сбегают странные полосы. Что же это? Возможно ли? Лестницы? Необычайно. Выше и выше обзор расширяется, широкая вершина, плоскость, шары мерцающего света, словно ложки с плавленным мутным воском. Нечто громоздящееся. Шпиль, башня, окна подмигивают щелями выбитых зубов. Почти напротив них, почти на уровне. Что-то загремело в воздухе, отдаваясь в мозге костей, стуча по корням зубов, обнаженных в улыбке, натянутой или, может быть, втянутой, Что-то, разорвавшее волну, поднявшее клубы пены. Мир облегся в белое, окружил лошадей, карету и самого Гланну. Рот внезапно наполнился морской водой. Глаза смотрели сквозь жгучую соль. В ушах булькало, словно он давил пальцами ягоды. Хлюп, хлюп. И ах, как больно! Вода пронеслась, промыв мир. Что это тут, здание? Лошади умны, лошади не слепы. Они смогли найти какой-то путь, улицу. А почему бы нет? Умные лошадки. Но! Гланно дернул поводья. Лошади заржали. Колеса впервые за 4 дня наскочили на нечто твердое. Их тут же заклинило, ибо последние остатки смазки успели испариться. Резкое торможение. Карета подскочила в воздух. Голову Гланно дернуло влево и вправо. Размытые от скорости диски передних колес пролетели мимо него. Ох! Когда повозка вновь опустилась, приземление вышло совсем не гладким. Все затрещало. Гланно вместе с сиденьем, к которому он привязался, потащило вслед за лошадьми. Он уже не мог видеть, что карету круто занесло влево. Она перевернулась, ударившись о большую башню, и проехала вверх тормашками еще шагов 50, остановившись, наконец, у стены приземистого здания со остроконечной крышей. Вывеска у передней двери здания бешено крутилась. Гланно мчался на сиденье, крутясь туда и сюда. Поводья впились в пальцы и запястья. Лошади добежали до конца слишком короткой улочки и бесстрашно скакнули через низкую каменную стенку. Увы, Гланно не мог заставить сиденье сделать то же самое. Столкновение разрушило все, и возчик обнаружил, что летит по воздуху, вытянув руки. Лошади застучали копытами по мягкой земле, еще сильнее натягивая поводье. Его с размаху ударило о камни, когда упряжка повернула влево, не желая перескакивать следующую стенку. Да и зачем бы? Они оказались в стойле. Гланно приземлился в глубокую грязь, состоящую преимущественно из конской мочи и навоза. Это, вероятно, сберегло ему обе уже сломанные ноги, которые иначе оторвало бы полностью. Лил дождь, все было объято сумраком. Лошади встали, чуть облегчив ему боль в вывернутых плечах, и Гланно смог перевернуться на спину. Он лежал неподвижно, ливень хлестал по лицу, по закрытым глазам. Из ушей сочилась кровь. Перепуганные завсегдатые выбежали из таверны на звуки с улицы и теперь мокли под краем крыши, молча созерцая задние колеса повозки. Находившиеся наверху экипажа люди буквально падали на землю, перерезав ремни, и медленно вставали. Тусклые глаза находили дверь таверны, и незваные гости, шатаясь один за другим, заходили внутрь. Через мгновение раскрылась дверь кареты, исторгнув поток пенистой воды, и наружу вышли ее обитатели, начиная с гигантского татуированного огра. Да, ни один из завсегдатаев не нашел, что сказать. В самой верхней комнате башни необычайно высокий мужчина с синей кожей и массивными, выступающими, завитыми, словно бараньи рога, клыками, они обрамляли костистое лицо, не спеша отвернулся от окна и, не обращая внимания на десяток преданно глядящих на него слуг, ни один из которых даже отдаленно не походил на человека, вздохнул, сказав: «Только не снова!» Слуги, змеиные глаза широко раскрылись от внезапного понимания, подняли заунывный вой, и напевная их панихида понеслась с этажа на этаж, пробегая все помещения, летя по извивам лестниц в крипту, в пустотелый корень башни. Три лежавшие на каменных плитах женщины открыли глаза. Едва они сделали это, темная крипта перестала быть темной. Из широких раскрашенных ртов женщин вырвался клацающий звук, как будто за полными губами скрывались клешни. Возможно, это был разговор о голоде, о нужде, об ужасном нетерпении. Затем женщины начали визжать. Высоко наверху, в самой высокой комнате башни, мужчина поморщился от визга, становившегося все громче, пока слабеющая ярость бури не была отброшена, вдавлена в волны морские, в которых и потонула позорно. На краю беды, в таверне небольшого городка, молча сидел за столом остряк, жалкий, как сама смерть, но объятый чувством неуверенного облегчения. Твердая почва под ногами, сухая крыша над головой, кувшин подогретого вина на столе, в пределах досягаемости руки каждого из собутыльников. За соседним столом сидели братья Валуны и чудная наперстянка, хотя она присутствовала лишь телесно, устав до умопомрачения. Братья беседовали меж собой. «У Бури новый голос! Слышал, Джула?» «Я слышал его, и тебя слышу, Амба! Я слышу тем ухом, и слышу этим ухом! Звуки сходятся посередине, и голова болит, так что заткнись! Тогда одно ухо замолчит, и звук пройдет насквозь в стену! Пускай стена его и слушает, потому что я не в мажах!» «Не в мажах? Эй, а куда все делись?» «Вниз, в погреб! Видел, какая у погреба крепкая дверь, Амба? Она ж такая толстая, как та, за которую мы садили колдунов. Никто ее открыть не мог». «Это ты всех напугал, Джула. Зато глянь, можно есть и пить, и ничего не платить. Пока они не вылезут, тогда придется заплатить за все». «Я не буду. Это накладные расходы». «Неужто?» «Зуб даю. Для таких плат у нас есть мастер Квел, когда проснется». «Думаю, уже». «Не похоже». «Никто не знает, кроме нас». «Интересно, почему все в погреб залезли? Может, у них там вечеринка?» Буря звучит голосами разозленных женщин. «Как мамочка, только не одна». «Ой, плохо будет». 10 раз плохо. Ты что сломал?» «Не я. Ты сломал». «Кто-то что-то сломал, и мамочки спешат. Похоже, звучит». «Да, звучит похоже». «Быстро спешат». «Что бы ты ни сломал, уже не починишь». «И что? Я скажу, ты сломал?» «А я скажу, что я первый». «Нет, ты первый. Ты первый сломал». «Я не ломал». Но воющий шторм уже заглушал любые разговоры. Полуоглохшим ушам остряка он действительно напомнил голоса. Ужасные, нечеловеческие голоса, исполненные ярости и голода. Он-то думал, что буря слабеет. Фактически он был уверен. Но когда все побежали в погреб, остряк поднял голову. Одновременно с ним это сделал и Маппо. Глаза их встретились. Да, оба понимали. Это уже не буря.